Давай. Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСы и начинаем не с боевой обстановки, потому что она сейчас изменилась и немножко такая оперативная пауза, скажем так, да? Не пауза, оперативная пауза в информационном поле, скажем так. Ну, хорошо, давай, у нас все-таки по пилоту подтвердилось все-таки, что это именно был пилот, и ты, я так понимаю, хочешь... Момент какой? Я вот, наверное, самая большая радость от своей ошибки, как бы, да, вот то, что я был уверен, что это фейк, но есть один нюанс, почему я был уверен, что это фейк? Потому что эта ситуация, ну, логики не было, да? Потому что мне была известна одна вводная. Не знаю, или я не досмотрел, и как и все остальные, фиг его знает. Но оказывается, эта ситуация произошла неделю назад. То есть неделю украинская сторона молчала, все молчали, пытались скрыть, потом это просочилось и понеслось, и понятно. При таких раскладах тогда понятно, что ГУР не лез впереди планеты всей, да, с этим заявлением странным. Когда прошла уже неделя, они пытались это скрыть, то в данном случае они уже поняли, что скрыть это не получится, это уже везде как бы. И они подтвердили просто, ну, чтобы быть первыми, чтобы показаться правдорубами, вот в таком плане. Поэтому, в принципе, это заявление ГУР можно понять как логичное, да, потому что неделя уже прошла. Поэтому, как бы, тогда, в принципе, логика ясна. Потому что, ну, без этих данных, что это было еще неделю назад, заявление выглядело очень странно, очень странно. А так, да, слава богу, это подтвердилось, и теперь все как бы будут, ну, прекрасно знать, что... И я уверен, это не инсайт, это не какие-то подтверждения. Я уверен, что отработали наши спецслужбы. То же самое вот буквально накануне, вот когда там вчера, позавчера, в Одессе какого-то ярого нацика подорвали. Вот, ну, вроде пишут, что он в коме, вот, и я тоже уверен, что это работа наших спецслужб. О чем это говорит? Это говорит о том, что нашим спецслужбам, в принципе, дали добро, то есть мы много лет терпели, много лет не делали так, как делает противник, да, там не работали на других территориях, вот как должна разведка работать, да. Сейчас, видимо, судя по всему, что так кучно пошло, наши спецслужбы будут отрабатывать за пределами российской территории, будут ликвидировать террористов и прочих ублюдков, причем тут же момент какой – ликвидируют реально ублюдков и убийц. Не просто там каких-то, кто плохо что-то сказал, да. Вот. Так же, как и тех, кто пленных наших убивал, пытал и тому подобное. Поэтому теперь, вот теперь как бы петушки будут зашкварены, зажарены и так далее. И это прекрасно, наконец-то. И главное, что наши спецслужбы могут это делать, могут работать. Просто красавчики. Да, вчера мы только поругали, и сегодня, ну, и сразу же пошли, как бы, результаты. Видишь, как все-таки ЦИПСы, она полезная. Как только мы начинаем что-то возмущаться, там такие, это они все на ЦИПСе возмущаются, так все, срочно, значит, всю агентуру задействовать, всех оперативников, и сразу пошли, как бы, движухи. Вот, ну, надо понимать просто, что здесь был принципиальный момент, именно принципиальный. Всем репликонам этим, которые уезжают, или как их называют? Релоиды. Ой, нет, релоканты. Я не так их назвал, ну, не суть. Вот. Всем им, кто просто уезжает и не хотят жить в России, да, ну, всего хорошего, там, стройте свою жизнь за ее пределами. Да. Но если ты предатель, именно предатель, то есть, если ты изменил присяги, если ты, значит, убил своих, значит, коллег, которые летели с тобой вместе на одном борту, и они тебе, по сути, доверяли, да, что ты их был близкий товарищ, ты сам их убил и, по сути, попытался унизить свою страну тем, что, угнав, значит, воздушное судно противнику, ты должен понимать, что рано или поздно, когда ты расслабишь булки, к тебе, значит, подойдет хуй-дрыга и ударит тебя молотком по голове. Да? Ну, поэтому я думаю, что должны все как бы это понимать, да? Что спрос будет с каждого. Да? Тем более, понимаешь, тут если к врагу можно испытывать уважение, если это враг, да, и враг, который воюет по-честному, да, ты можешь к нему относиться, да, мы сейчас находимся в таких условиях, это наши враги, вот он воюет с нами, но он воюет честно, да, и ты как бы можешь к нему, как, ну, скажем так, по законам войны, как бы, да, относиться там уважительно, какие-то даже переговоры с кем-то вести, да, но если ты предатель, да, ты должен знать, что с тебя будет спрос в любом случае. Поэтому здесь мы не будем говорить, я не буду говорить, что это наши это сделали, не наши это сделали. Не возьму на себя такую ответственность. Да. Значит, директор службы внешней разведки сказал, подтвердил, что это все-таки тот человек, за которого все переживали, он это или не он, да, ну, то есть, как бы, все-таки внешняя разведка работает за границей, то есть, у них 100%, я уверен, информация была, и они подтвердили, что это именно тот, кто щекастый козел, который убил, значит, наших товарищей, да. Ну, вот, знаешь, тут какой вот хороший пример для остальных, да, этот случай, вот он говорит о том, как можно, значит, войти в историю, да, как вот тебя запомнят, кем ты был и как ты закончил свою жизнь, да. Кстати, вот там мой друг общался с ребятами, которые его знали, и они изначально говорили, что мы его знали, он, говорит, такой был парень, очень любил деньги, да, и вот, значит, собственно говоря, подумал, что 500 тысяч евро, да, или долларов, это большие деньги, и, собственно говоря, пошел на такое преступление, да. А, ну, нормальные люди, патриоты, они этого не поняли, собственно говоря, и вот, значит, эти деньги вышли боком. Вот, поэтому это будет для всех урок, да, но репликонам, которые просто сбежали, смысла никакого переживать нету, да, главное, чтобы вы не были предателем, да, которые не просто уехали в другую страну, а чтобы вы не делали своей стране плохо, вот. Такой должен быть урок для многих, вот. Так что, ну, в этой истории, значит, с угоном вертолета ставится жирная точка, и мы переходим, значит, дальше. Да, я думаю, что, учитывая происходящие события на фронте, не будем сейчас конкретизировать по боевой обстановке, но я думаю, что можно дать, как бы, там, ну, такие некоторые прогнозы добавить к тем, которые мы ранее давали, да, то, что, скорее всего, во-первых, мы, я думаю, продвинемся еще западнее Авдеевки, вот. Но я думаю, что основные удары, они будут, во-первых, Северск, скорее всего, мы будем брать в оборот, Часов-Яр, вот это то, что касается ДНР, и будем обходить, пытаться строить линию фронта так, чтобы обходить вот этот мощный укрепрайон Славянск, Краматорск, Дружковка. Одновременно с этим на Купинском направлении будем двигаться. Вот это основное направление, я думаю, одно из основных направлений. На Запорожском направлении, скорее всего, я думаю, что мы, наверное, более восточнее возьмем. То есть там, где мы сейчас в работе движемся, я думаю, что мы пойдем, скорее всего, в районе Гуляйполя. Будем основной удар, ну, прорыв фронта осуществлять. Вот. Ну и, конечно, возможно, теоретически, где-то с севера, вот, может быть, между Харьковом и Сумами, где-то вдоль реки Ворскла, может быть, мы еще попытаемся вбить клин. Во-первых, для того, чтобы предотвратить обстрелы Белгорода и других городов, относительно старой территории, да, России. Вот. Но нам нужно решить основные проблемы. Да, это минные поля и FPV-дроны. Вот. Тогда вот только эти проблемы будут решены. При этом, учитывая заявление западных хозяев Украины, они также думают над этими проблемами. Особенно над работой с FPV-дронами. Поэтому я думаю, что этот год будет очень насыщенный новостями, очень динамичный. Но еще один момент, на который стоит обратить внимание. У нас этот год, я думаю, что где-то до середины 2025 года есть такое некое окно возможностей. В каком плане? То есть у нас военный потенциал разгоняется, там военная мощь экономическая, все это идет на военные рельсы, и все круто. Но потенциал стран НАТО, он, конечно же, более высок, чем у нас, к сожалению. Но так сложилось, что в данный момент наш военный потенциал в плане производства вооружения, боеприпасов и тому подобное, он выше, чем у стран НАТО. И вот они пока раскачиваться будут год-полтора, я думаю, где-то около полутора лет, к тому моменту, когда они смогут нас обогнать. Вот если мы за это время возьмем под контроль территорию Украины, то на этом как бы война закончится. НАТО не будет лезть открыто. В случае, если мы не ослабнем как-то резко, да, чего не произойдет, я уверен. Они будут использовать территорию Украины, загонять туда новых солдат, новые вооружения и так далее. Причем будут проверять прототипы, да, то есть отрабатывать, экспериментировать с какими-то новыми видами, тактиками, всем. Поэтому у нас пока есть окно возможности, пока НАТО нас не обогнало в плане производства вооружений и боеприпасов. Нужно вот этот момент учитывать. Вот, и тогда, в принципе, я думаю, все будет нормально. Я думаю, что я уверен, что наше военно-политическое руководство страны эти моменты понимает, и у НАТО не будет шанса стать сильнее нас. Вот, как-то так. Плюс не забываем, что, к сожалению, у них с электроникой намного лучше, чем у нас. К сожалению. Но ничего, прорвемся, я верю в то, что прорвемся, и каждый гражданин России должен понимать, что эта война касается каждого, даже если еще не коснулась. Вот, если мы берем время как такую однородную материю, как один объект, да, то ваше будущее, оно, в принципе, касается вас и сейчас, даже если вы его пока не знаете. Поэтому, друзья, каждый на своем месте должен прикладывать максимально усилий на своем рабочем месте, то есть делать работу максимально качественно, перевыполнять план, и тогда, может быть, благодаря вашим усилиям всей страны, конкретно лично вас, тех, кого еще война не коснулась, она никогда и не коснется. То есть нам нужно использовать это окно возможностей для того, чтобы нанести противнику сокрушительный удар. Вот такие мысли. Я с тобой соглашусь. Единственное, значит, нашему наступлению я не буду давать никакие прогнозы, потому что я хочу, знаешь, чтобы и для меня это был сюрприз. Знаешь, вот я постоянно ругаю, что вот пехота молодцы, а наши военные начальники, я вот не вижу ничего нового, да, вот, значит, у меня постоянно идет критика, да, поэтому я хочу, чтобы это был сюрприз и для меня, да, что вот когда началась какая-то операция, я такой: вау, что они творят, понимаешь, подбегаю там Герасимову, там обнял его, там, что ж ты наделал, это такая красота, понимаешь, вот, я хочу, чтобы было вот так вот. Вот, это по поводу прогноза, кто с какой стороны будет наступать, да, вот. И что по поводу НАТО я хочу сказать, значит, потенциал экономический, да, все-таки у НАТО, у стран НАТО, да, которые европейские, ЕС, у них еще есть. Мы видим, что они могут там сброситься капустой и поддерживать Украину еще какое-то, значит, время. Потом, я уверен, что рано или поздно это, значит, самих жителей Европы, рано или поздно им это надоест. Почему? Потому что они, получается, за свои налоги будут содержать страну, которая явно не сможет победить. Это уже как бы все понимают. Плюс НАТО, да, как мы видим, у НАТО нету солдат. То есть они у них там есть, какие-то 90 тысяч они собрали на учения, что там пытаются учиться, там после какого-то ядерного удара они куда-то хотят наступать, да, но это как бы не, там, не 2, не 3 миллиона пехоты, которая может интенсивно там вести боевые действия. Даже самая сильная армия Европы Великой Отечественной войны, да, фашистская Германия, она не смогла никуда дойти в России. Ну, там, по сути, там, ну, подошла к Москве, где-то тут на юге воевала, да, и на этом как бы успех закончился. То есть они до Сталинграда зашли, дошли, ну, я же говорю, Волги дошли. Ну, это не вся Россия. Это не вся Россия. Даже если мы будем вспоминания читать немецких солдат и офицеров, они шли, а потом говорит, им говорят, что еще вы не до половины не дошли, как бы они, что такая Россия большая, как мы с ней воюем. Вот смысл в чем, что мы видим, что ряд аналитиков, да, заявляет то, что сейчас европейские страны не готовы воевать сами, именно пехота. Идти на службу, защищать и так далее. Да? То есть у европейцев получается ставка все-таки на более бедные страны, европейские, назовем это так пока. Да? И они готовы финансировать какое-то время, готовы помогать, чтобы, допустим, Украина нам противостояла. Но мы видим уже, что на Украине поток желающих воевать, он сокращается. Мы видим, что там начинают, значит, людей ловить, да, они бегут, дерутся, убегают. Сейчас какие-то пытаются ввести законы, чтобы людей призывного возраста из-за границы возвращали на Украину, да. Ну, то есть мы видим, что есть дефицит, скажем так, личного состава, да. Вот, значит, с людьми проблема, но это факт, пока что есть. Они хоть и заявляют, что у нас еще 3-4 миллиона людей, но это уже 3-4 миллиона, которые не хотят воевать. Да, если мы их посчитаем по головам, они есть. Но те люди, которые мечтали мочить русню, они уже как бы, прошли горнила, скажем так, войны, и кто-то, может, переосмыслил что-то, кто-то уже пострадал от этой войны и уже не может просто мочить русню, потому что он просто там, физически это не может делать, да. Поэтому возможности НАТО увеличить, нарастить есть, да, со временем, но реализация плана их в пехотном, да, где все равно должна быть воевать пехота. Как ты ни крути, хоть у тебя будут таурсы, хоть у тебя шмаурсы, ты можешь выбомбить все, но туда должна зайти пехота. А пехоты... Продолжай, я тебе немножко... Вот, это по поводу того, что у них потенциал. То, что там вся электроника лучше, я с тобой соглашусь, безусловно. Просто... начиная с того, что мы используем все, что у нас есть, это все, скажем так, европейское. И сейчас мы заменяем это все китайским, которое, в принципе, по качеству, плюс-минус не уступает, да, какие-то бренды не хуже, кто-то лучше, не суть, как бы, электроника потихоньку к нам какая-то поступает, мы пытаемся чем-то заменять, возможно, у нас это займет больше времени, но... Смотри, какой момент. Мы говорим, что... Извини, пока не забыл. Я тебе скажу, я не буду называть тип нашего беспилотника, который когда-то изначально работал на японских движках, и после того, как заменили на китайские движки, у него там, по-моему, 1 к 15. То есть продолжительность жизни японского и китайского, да, 1 к 15 в пользу японского. Поэтому тут как бы есть нюансы. Я знаю, о каких ты беспилотниках говоришь. Это беспилотники, сделанные из говна и палок. И если вдруг у нас один из 15 будет падать, хер бы с ним. Смысл в чем? Нет, это не из говна и палок беспилотники. Я знаю японские движки, о чем ты говоришь. Это, я понимаю, о чем ты говоришь. Это не за 50 миллионов долларов самолет. Как бы. Это дрын, летающий с фотокамерой, понимаешь? Все прекрасно поняли. Смысл в чем? Что вот мы говорим, что НАТО, у нас есть 2 года на то, чтобы НАТО не нарастил свой потенциал, да? Но смотри, какой момент. Мы не знаем, какие переговоры и какую помощь нам оказывают наши союзники. Я имею в виду Иран, и я имею в виду Северную Корею. Видишь, так получилось, вот конфликт этот показал, что более бедные страны оказались более готовы к большим конфликтам. Да? Иранцы предоставили нам свои технологии, Северная Корея нам предоставляла снаряды, когда у нас был дефицит с ними, да. Поэтому мы сейчас не знаем, какие переговоры, какие у нас отношения, как мы договорились. Я не исключаю возможность, что тот же потенциал военного производства Северной Кореи по поводу там, снарядов или там, Ирана там, еще по поводу там, БПЛА или каких-то ракет, которые сейчас не работают в наших интересах. Может так получаться, что мы предоставляем им какие-то вещи, там, северокорейцам, да, или иранцам, предоставляем им что-то, что есть у нас, а их заводы, их мощности работают сейчас в наших интересах. То есть мы думаем, что, ну, мы примерно там делаем, ну, я образно говоря, там миллион снарядов в год, я просто не знаю мощности какие, я просто вот, и мы такие, вот наши заводы производят миллион снарядов в год. Но мы не знаем, какие у нас договоренности с нашими коллегами по, значит, безопасности, и мы не знаем, сколько еще, возможно, от них, с их предприятий идет, понимаешь? Поэтому мы думаем, что у нас миллион снарядов в год, предположим, а на самом деле с их мощностями у нас там, предположим, 3 миллиона в год, понимаешь, в чем дело? Поэтому мы думаем, вот НАТО сейчас раскочегарится, они будут делать много снарядов. А на самом деле, видишь, может быть так получаться, что наши, значит, друзья и наши союзники, более, скажем так, нуждающиеся в помощи страны оказались более готовы к войне, и нам они что-то делают, понимаешь? Поэтому я с тобой соглашусь, что, наверное, никому не выгодно затягивать этот конфликт, но мне кажется, что мы готовы к любому развитию ситуации, и к долгому, и не к долгому. Смотри, насчет личного состава я скажу следующее. Сейчас очень активно идет подготовка общественного мнения к войне на территории НАТО, в странах НАТО, да, перепрошить человека, чтобы он перестал хрюкать и начал воинственно кричать, учитывая информационные технологии, это все очень реально. Поэтому рассчитывать на то, что там одни педики, не готовые к войне, ну, не стоит. Они в этом плане работают, они прекрасно все понимают и они работают. Насчет более дешевого вооружения из стран. Они, англосаксы, в чем их, скажем так, сильные стороны. Первая сильная сторона, понятно, это долгое дальнее планирование, там на 100 лет вперед, к примеру, да. Но также сильная сторона, они очень быстро учатся, они очень быстро адаптируются. Если мы, к сожалению, ну мы в плане там, да, вот большой махины нашего общества, нашего начальства, у нас очень много через авось, да там и фиг с ним как-то будет там и тому подобное, да, то англосаксы, они обращают внимание на каждые детали, они все прорабатывают, мгновенно создают, там, ну, грубо говоря, новые методички, да, они все переделывают, переучивают, они очень быстро адаптируются к новым условиям. Вот, поэтому рассчитывать на то, что они как бы останутся в том же мировоззрении, как это было там год назад, ну, не стоит. Вот, насчет количества людей. В нашей войне у нас, когда перестала быть конница, там, сабли, мечи и так далее, очень сильно влияет технология. Допустим, в хрущевские времена, понятно, в период оттепели, там начинали вбрасывать такую пургу, что мы Великую Отечественную войну закидали мясом там, и так далее. Это полная херня на самом деле. Немцы нас побеждали за счет технологий. Когда у нас наше ВПК раскачался, начались и технологии, и новое вооружение появляться и так далее, в том числе благодаря нашему русскому оружию, мы начали побеждать. Вот. И это американцы заметили. Я напомню историю, кто не помнит, когда, по-моему, 45-й год в Берлине, когда уже, в принципе, америкосы понимали, что они украли немецкие материалы по созданию атомной бомбы, и они понимали, что они, в принципе, могут справиться с Советским Союзом. И Сталин это понимал, что американцы это понимают и желают, скажем так, размотать Советский Союз, то в Берлине, по-моему, прошел парад в честь победы, как бы, да, и Сталин приказал, по-моему, танковый батальон из третьих пригнать в срочном порядке в Берлин, чтобы они выступили на там параде. А из третьей он в те времена выглядел как танк из будущего, просто. И причем там со стороны Америки, по-моему, президент не приезжал, там какие-то просто кто-то из дипломатов был. И там вот были воспоминания, что мы слышим такой странный звук, оборачиваемся, а там едут что-то 20 или 30 этих танков. И они такие просто, ну такая грозная сила. И мы тогда поняли, что мы русских не победим. То есть русское оружие, капец, это лучший танк в мире. Как мы победим? Мы даже с ядерной бомбой их не победим. И то есть расчет Сталина, опять же, это как информационно-психологическая операция страны Сталина была. Он четко это понимал, важность ИПСО, да, потому что если бы этого не было, непонятно, чем бы закончилась по итогу Вторая мировая война, если бы не этот парад, если бы америкосы все-таки захотели нас немножечко атомными бомбами побомбить, как бы, да, вот. Тут момент в другом, вот просто сейчас представить технологии, к примеру, ну, представь, допустим, в небе над театром боевых действий сразу там 30 тысяч дронов, которые способны, которые с машинным интеллектом способны наносить поражение и по технике, и по бойцам и так далее. Ну и много-много других приколов. На что сейчас НАТО очень серьезно нацелены, как бы это сделать. Вот. И тогда количество пехоты, оно не будет иметь значения. То есть ты продвинуться никуда не сможешь, а они будут пробовать это делать. То же самое с минными полями, они будут после летнего контрнаступления со стороны ВСУ, они тоже озаботились проблемой минных полей. Поэтому вот тут вот как бы рассчитывать на то, что они останутся слабые, то, что нам помогут союзники, ну не стоит. Тем более они очень хитрые. Они могут покупать, они вот купят кого-то в Иране, еще где-то. Кто-то кого-то убьет, где-то что-то поменяется. Китай непонятно как себя ведет. Да, он нам продает электронику там в таких количествах не супер больших, да, и так далее. Вот, тем не менее. Вот, а в случае чего, если Китай скажет, так, ладно, все, короче, завязываем, или еще что-нибудь, понимаешь, что здесь настолько, так много неизвестных, что стоит все-таки опасаться того, что натовцы адаптируются, тем более они в выигрышной ситуации, они, в принципе, так как бы вроде и не участвуют, понимаешь, то есть они в любой момент могут откатиться, сказать, нет, мы как бы все, да, но и в то же время они могут почувствовать нашу слабость где-то и наоборот сделать накат. Кроме того, не стоит забывать, что у нас еще есть страны-соседи, которые готовы брать за щеку тунца у НАТО. Понимаешь, те же, та же Армения, но опять же, я имею в виду государство, правительство, да, тот же Казахстан, где русофобия сейчас просто непонятных масштабов и так далее. Поэтому у нас как бы очень-очень много тяжелой работы. Поэтому вот эти моменты стоит учитывать. Стоит учитывать. Ну, я так это вижу. Я понял, о чем ты говоришь, но единственный мой посыл, да, конечно, они могут подготавливать умы людей в Европе для того, чтобы они, значит, возможно, хотели воевать, но реально, значит, привыкшие к хорошей жизни европейцы, они явно не хотят свой уровень жизни менять на какие-то посиделки в окопах. Это один момент. Потом, никто не хочет, братан, украинцы тоже не хотели. Вот посмотри, украинцы тоже не хотели. Украинцы пытаются убежать от войны. Слушай, ну, это смотри, сильно влияет? Нет. У нас на передаче был парень, который воевал, да, вот историк, я уже приводил его в пример. Его сейчас показывают, его сейчас приглашают на Украине, там, значит, на очень такие известные передачи. У них там, знаешь, там какая-то альфа-проект какой-то, еще что-то. То есть его сейчас приглашают и берут интервью у него, потому что он доброволец, он сам поехал защищать. И он у нас на передаче сказал, что этот конфликт можно решить только силой. То есть либо кто-то из нас должен победить, Либо мы, либо вы, и вот так, только так, понимаешь? Поэтому говорить, что украинцы никто не хотел победить или еще что-нибудь, я как бы к этому так, ну, отношусь. Воевать. Какие-то, да, какие-то крестьяне, может, которые курей там кормили или еще что-нибудь там, или ездили в Монако, например, да, они, может, и не хотели воевать, да, но везде есть активная, значит, активная категория людей, которая москаляку на геляку, понимаешь? Ну, вот как мы можем сказать... И европейцы, и натовцы поставят в строй нужное количество. Тут, не поставят, ну, тут, Таня, не поставят. Не надо, вот ну, не их, надо сомневаться. Их информационка, она их научит ненавидеть Россию. Вот они могут сделать все, чтобы они нас ненавидели. Но пойти и отдать жизнь за какую-то другую страну, которую они знать не знают, могут только добровольцы, которым интересно воевать. Ты правильно сказал. Вопрос смысла, понимаешь? Вот вопрос смысла. Ну, к примеру, вот они убедят немцев, что вот русские сейчас Украину победят и пойдут дальше. Реально убедят. Ну, поляки уже готовы, прибалты готовы, понятно. К примеру, да. Еще проведут пару терактов под российским флагом на своей территории. И немцы за свой дом пойдут, понимаешь? И французы за свой дом. Вопрос смыслов. За Украину, конечно, никто. За себя, да. Вопрос ну смысла. Вот когда мы на них нападем, тогда они, возможно, и пойдут. А если мы ни на кого нападать не собираемся, то они будут ездить просто на своих фестивалях голыми на велосипедах, как у них в Британии принято, понимаешь? Раз в год они голые, просто полностью голые, едут парадом на велосипедах. Но только они теперь будут ездить не просто голые на велосипедах, а будут еще написано с транспарантами, что они не видят Россию или Россия оккупанты или вот. Понимаешь, вот чего, что они могут сделать. С чего началась Первая мировая. Я не супер, вообще не силен в истории, но Первая мировая началась с того, что какого-то австрийского императора, ну, если не ошибаюсь, взорвали в карете, да? То есть 100 лет назад европейское общество не было тупее, чем сейчас, да? Тем не менее, да, их смогли спровоцировать на войну. Казус Белли всегда можно организовать. 100 лет назад у людей не было айфонов, не было такого образа жизни, как они сейчас. Сто лет назад, возможно, в Европе они еще в душ не ходили, понимаешь? У них там туалеты выливалось все в реку. Поэтому, ну, очень сильно все меняется. Именно. И люди были другие. И служили раньше в армии не по году, понимаешь, там, а сроки службы были совсем другие. То есть люди были морально крепче, жизнь была хуже, поэтому люди готовы были пойти там, за еду где-то воевать. И, причем это было во всех странах, не только там у кого-то. Поэтому, а по поводу того, что, допустим, вот британцы сейчас включатся, и да, они могут информационные проводить операции, как ты любишь, как ты в этом разбираешься, делать нам всякие ловушки, да, где-то нам делать какие-то подставы. Вот сейчас, значит, умер Навальный, и вот, значит, этот летчик умер, и сейчас это могут обыгрываться так в разных СМИ, что, ну, мы посмотрим только результат этого вот в ближайшее будущее. Но я просто что говорю, понимаешь, чтобы НАТО могло активно с нами воевать, у НАТО должно быть много танков. Если мы возьмем европейские армии, у них много танков нет. Много танков есть только у США. У них есть очень много законсервированных Брэдли стоят. Они, да, старых модификаций, но они могут это все, как сейчас мы делаем, расконсервировать, модернизировать, да, и, соответственно, Абрамсы тоже могут расконсервировать и модернизировать. Да. То есть американцы могут это все делать и поставлять эти танки, значит, сюда. Но если мы говорим о большой войне какой-то, о большой войне, да, если вдруг вот НАТО прямо начало с нами воевать, да, и американцы будут оснащать своих вот союзников танками и прочим, то это все надо будет как-то перевозить на наш континент, понимаешь? А это уже будет проблематично, потому что суда могут топиться и так далее. Но это мы говорим о ситуации, которая не, я надеюсь, не реалистична, а фантастики, назовем это так. Поэтому все равно никакие дроны, они не решат, значит, возможности захвата территории. Да, ты можешь усложнить мне очень сильно жизнь наступательную, да, я не могу куда-то наступать, потому что мне будут мешать дроны. Но идти вперед, освобождать территории должны не дроны, а люди. А если люди не готовы, если страны не готовы терять по 500 тысяч убитыми, то о какой войне они вообще могут говорить? Это они сейчас хотят воевать, пока они ни одного солдата не потеряли, только там добровольцев каких-то, которые приезжают просто потому, что они ненавидят коммунистов, да, вот они едут там, взбиваются в какие-то подразделения, мы видим, что нет-нет, появляются видеоролики, где они на английском языке там переговариваются, в итоге там кто-то из них плохо закончил, кто-то хорошо уехал обратно к себе, делает YouTube-канал, я так подписан, смотрю, они вот рассказывают, как они вели бои, и там, да, вот кто-то, значит, вот этими вещами занимается. А так как, ну, понимаешь, да, они, возможно, озаботились дронами, но я думаю, и у нас вот говорят, что большой рэп, вот, ну, не вот мобильный рэп, да, а большой рэп, у нас хороший. Я думаю, люди наверху, я думаю, не глупее нас, они прекрасно, наверное, это понимают и тоже озабочены ситуацией решения вопроса именно вот, значит, в этом направлении, да, там, задавлении, там, сигналов, там, рэп и так далее. Мы уже с тобой разговаривали, что, да, нет-нет, мы видим, что на танках появляются какие-то антенки специфические, да, у людей переносные рюкзаки, да, возможно, этого сейчас не так много, как нам хотелось бы, да, но я уверен, что над этим работают, и в ближайшее время мы увидим, что этого будет больше. Я же говорю, что мы сейчас ставим ставку, что все, FPV-дроны, FPV-дроны, все теперь FPV-дроны, FPV-дроны, а в ближайшее время, через, понимаешь, точно так же, как появились FPV-дроны и сделали такую вот нашу революцию на фронте, точно так же они могут и исчезнуть, потому что они будут просто концептуально не нужны. Понимаешь, если будет нормальный рэп... С машинным интеллектом, рэбы, да, с дронами, ну, не справятся. Это же все лампочка. Эволюция, это же все эволюция, это все улучшается, но улучшается и рэп улучшается, понимаешь? И когда его станет много, когда им насытят... Я тебе говорю, рэп не справится, надо будут другие средства, надо будут то, что мы говорили, мобильные средства ПВО, их нужно будет физически уничтожать, да, рэпы на них говорю, не будут воздействовать. Назови их как хочешь, хоть ПВО, хоть ЗСО, хоть как хочешь, просто смысл в чем? Что может прийти отрезок времени на войне, когда FPV-дроны потеряют смысл. Я тебе вот за что говорю, что технологии могут так начать развиваться, что борьба с этим видом БПЛА просто в один прекрасный момент у тебя будет тысячи FPV, и ты, ну, поймешь, что они просто не нужны. Понимаешь, и тебе придется придумать... Ты правильно сказал, технологии будут развиваться, конечно. И вот, к сожалению, вот. Поэтому, у нас под потенциал НАТО в технологиях останется, больше. Останется Калашников... И танки, понимаешь, останутся всегда, потому что надо бежать, убивать солдат противника, и надо прятаться за танками, и танки должны прикрывать, понимаешь? То есть эти технологии, они останутся при любом раскладе, потому что, чтобы захватить позицию, надо туда зайти, понимаешь? Беспилотник — это водная, которая мешает. Вот ты сказал про англичан и их информационно-обстрелительские операции. Вот мы как-то упустили из виду, но 15 февраля, когда Белгород обстреляли боеприпасами, да, с реактивной системой залпового огня «Вампир», по-моему, это чешская система, реактивная система залпового огня, но обстрел производился сербскими боеприпасами. С 15 февраля Белгород был обстрелян сербскими боеприпасами в день Сербии. Понимаешь? Ну, то есть 15 февраля люди... это день Сербии. И в этот день, то есть, ну, англичане, как они вот умеют, да? Умеют. Поэтому, вот, то есть для того, чтобы нас поссорить, и так они якобы поздравили сербов, да, то есть праздник. А может и не англичане, а может это... Россией, да? А может это и, ну, и ГУР этим занимается, а не англичане. Мы почему-то думаем, что англичане умные, а почему-то ГУР тупые, и они выполняют указания только англичан. А может уже так произошло за этих 8-10 лет войны с ДНР и ЛНР, что тот же ГУР мог стать намного хитрее и умнее, чем те же англичане, понимаешь? Поэтому Да, тут момент такой, что мы почему-то недооцениваем одну спецслужбу и одну разведку, которая к нам оказалась, да что, село, ну селяне, село, там что-то вот это, ну, горилка, шмарилка, а на самом деле я не удивлюсь, что там еще и МИ-6 приезжает, стажируется там, я не удивлюсь абсолютно, поэтому... Тут, знаешь, мы привыкли просто так, вот британская империя, британская королева, там все. На самом деле уже все меняется давно, понимаешь? А мы, может быть, еще даже живем по старым каким-то, как тебе сказать, по старым маячкам каким-то, да, что вот у нас вот британцы, вот американцы. А на самом деле, видишь, как бы, может быть, люди уже за эти 10 лет выросли так вот в этом противостоянии спецслужб, что у них намного самих лучше все и так построено, и хитрее вот эти моменты все, на которые они могут нам поднажимать, понимаешь? Да, вот. Да. Вот. Абсолютно. Ну, так что, давай, то есть специалист по информационке, давай, подведи итог, и мы тогда закончим. Что итог, как нам противостоять? Ну, нам нельзя расслабляться, нам нужно... прекрасно понимать опасность, и самое главное, чтобы все наши граждане понимали, что дистанция от линии фронта, учитывая современные информационные технологии и возможность противника вербовать агентуру в любой точке нашей страны, поэтому удаленность от фронта, она не обеспечивает безопасность, абсолютно не обеспечивает. Поэтому каждый должен понимать, что эта война касается каждого. То же самое информационная война касается каждого. Вот. Поэтому, друзья, будьте внимательны, бдительны, аккуратны. И обязательно каждый должен прочесть мою методичку по ИПСО. Вот те, кто прочли, не пожалели. Вот как-то так. Да, и спасибо тем, кто продолжает присылать какие-то деньги как бы на методичку. Я вот сейчас, вот на днях уже... начнется рассылка там по подразделениям, уже 7 тысяч отпечатали. И я еще думаю, что сделаю, ну, будет фильм, выйдет, возможно, в следующем месяце, то есть документальный фильм, ну как, обучающий, видео, вот именно профессиональное по методичке. Так, чтобы было более, как бы, чтобы можно было в школах показывать, в универах и так далее. Военным нашим, чтобы проще было. Но в бумажном виде прочесть, чтобы мозг лучше уловил, как бы, вот внимательно, вдумчиво. И тогда вы сможете распознавать любое воздействие, любое влияние в ваш адрес. Ну и вообще, оно у вас лежит на виду, вы там что-то подзабыли, увидели, что лежит методичка, освежили память и так далее. Может быть, что-то произошло, какой-то произошел информационный повод, а вы взяли, перечитали методичку и сказали, а вот смотрите, а Бессонов-то год назад писал, это предположим, да, он же нас предупреждал. Вот, поэтому, тем более, методичка бесплатная, да, ее можно скачать, а можно, значит, ну, и получить даже в мерче бывает. Сейчас у нас ее нету, да, но да, когда появится у админа в магазине, да, появляется, мы ее кладем бесплатно, значит, в мерч, да, так нам проще распространять ее. Вот. Я что хотел добавить, да, вот, значит, наш специалист по информационным операциям нам, значит, дал совет, да, я хотел тоже так на минималках там посоветовать, да, но уже не в информационной, значит, тематике, потому что в ней я как раз-таки вообще ничего не понимаю. Вот, я что хотел сказать, сначала СВО, мы еще с Владленом записывали видео, я там давал такой, значит, совет, я сказал, что всем, я сказал, и гражданам нашим сказал, что, ребята, вы сейчас практически как житель Израиля, да, то есть угроза постоянно рядом с вами, да, что что-то может прилететь, что-то может взорваться. Я раньше сказал такую вещь, что продумывайте свои маршруты, избегайте, значит, военных объектов, избегайте, где у вас там, допустим, штабы, какие-то управления находятся или еще что-то, потому что противник будет, значит, пытаться эти все заведения нанести им поражение, на них, как правило, везде стоит РЭП, РЭП этот уводит, значит, все, что туда летит, в сторону, да, и это может упасть рядом с вами, предположим. Но раньше я говорил по поводу военных объектов, специальных объектов, да, спецобъектов. Ну, какие-то мы не знаем вообще, да, допустим, что что-то в вашем городе находится, там нет никаких табличек, ничего. Вы думаете, что, ну, какое-то гражданское учреждение, на самом деле это какой-то секретный объект, да, могут туда носить порожнение. Мы их не знаем, мы можем проезжать мимо и случайно попасть, значит, под какой-то объект. Но сейчас я хочу вам сказать, что вы уже... не защищены, если вы не только будете избегать маршруты по поводу военных и специальных объектов, да, что может рядом с вами что-то упасть, но вы сейчас не защищены, даже если вы находитесь на стадионе, как показал Белгород, да, если вы находитесь в центре города, если вы находитесь в Москва-Сити, да, вы уже и там находитесь не в безопасности. Поэтому каждый должен отдавать отчет себе, каждый должен отдавать отчет своим действиям, продумывать, как он будет действовать в подобной ситуации, если что-то произойдет не так, как он сможет кого-то, значит, спасти, оказать помощь. И значит, Юрий Евич, он правильно сказал, что неплохо было бы, чтобы люди были подготовлены, чтобы люди, значит, обучались, да. Это не говорит о том, что мы рекламируем Юрия Евича, да. У нас, у меня лично также есть друзья, вот Саша Ливси, да, Влад Харикан, они тоже занимаются подобными вещами, они тоже там проводят какие-то курсы. Я не знаю, конечно, наверное, они тратят свое время для того, чтобы обучать людей, какую-то плату, наверное, они взимают, но было бы неплохо, если вот мы говорили постоянно про тему БПЛА, что вот нам не хватает БПЛА, нам не хватает БПЛА, там, да, вот срочно БПЛА делайте что-нибудь, и там со скрипежом, с пердежом, но тема эта сдвинулась, Владлен ездил там и в Госдуму, и везде, значит, с этими FPV-дронами, и потихоньку там что-то там начало двигаться, вот, возможно, ну, нужно как-то на государственном уровне и привлечь вот, значит, специалистов по тактической медицине, вот тех людей, которые мы перечислили. Есть люди, которых я не знаю лично, но они, может быть, тоже очень хорошие специалисты. Создать, возможно, из них какую-то комиссию, выслушать их предложения, я не знаю, оплачивать, возможно, им какие-то там зарплаты. Я не говорю платить им миллиарды, но какие-то зарплаты, чтобы люди там приезжали в школы, рассказывали школьникам, как там оказать помощь, рассказывали просто людям гражданским, проводили курсы, но там этим заниматься должно государство, оплачивать, значит, деньги, чтобы вот люди говорят, а я вот не могу, предположим, там 10 тысяч заплатить за курсы, да, и я человека могу понять, потому что у него может быть зарплата там 30 тысяч рублей, 40 тысяч рублей, да, а он еще должен там 10 тысяч отдать за курсы, предположим. Для него это могут быть большие деньги. Поэтому это надо все делать бесплатно. Соответственно, это должна быть какая-то поддержка государства. Но, опять же, не какие-то схемы пропихивания туда непонятно кого, людей без боевого опыта, людей, которые не оказывали реальную помощь. Да, вот, значит, тот же Ливси, который до СВО большое время отработал, значит, спасателем, да, вот скорой помощи выезжал, да, то есть выезжал на ДТП, на все, то есть человека большого оказания помощи непосредственно практики, да, поэтому вот этих специалистов надо привлекать как-то, их надо и заинтересовать, чтобы они взяли на себя эту работу и готовили людей. Возможно, сейчас нужно высадить вот такой вот десант тактический из медиков в Белгород, так как мы видим, что там ситуация плохая, значит, с этими обстрелами, да, попадают гражданские люди, и там, значит, развить эту работу по поводу обучения всех, чтобы каждый житель Белгорода мог оказать себе помощь и кому-то там, да. Дальше другие регионы, которые там попадают, значит, в подобные ситуации. То есть этим надо заниматься. Как говорил наш друг, покойный Владлен Татарский, Максим Фомин, да, этим надо заниматься. То есть этим заниматься должны не мы, конечно же, блогеры, это должны заниматься умные люди, которые получают за это зарплату, да, которые должны проводить аналитику, все это предвидеть, и вот, значит, вот эти люди должны заниматься этими вещами, а не мы. Вот. Но любая инициатива идет снизу, как у нас принято, да, поэтому вот, значит, наш совет. И, если у вас есть возможность, хотя бы вот Даня, как, значит, информационщик-профессионал, он сказал классную вещь, да, что даже если у вас нет возможности или времени пойти и пройти там суточные, двухсуточные, там трехсуточные курсы, вы хотя бы можете посмотреть видеоролики, как наложить себе жгут или турникет, да. Если у вас нет денег там купить турникет за 3000, вы можете купить там самый простой жгут в аптеке, там более дешевый, да, и носить его с собой. Это вам ничего не стоит, да. Но когда, не дай бог, с вами рядом что-то случится, вам не надо будет, значит, какой-то свой ремень там крутить, непонятно как закручивать человеку на ноге, у которого осколочное ранение, вы можете взять этот жгут. Или, не дай бог, у вас ремень Gucci, который стоит 70 тысяч, а его, вот мне будет жалко просто его, значит, снять и намотать кому-то намотать на ногу, понимаешь, и будет, у меня будет стоять дилемма, человек умирает, дорогой ремень умирает, я, спроси, ты у раненого спроси, у тебя есть сейчас с собой 70 тысяч? От этого зависит твоя жизнь. Нет, но я покупал, когда они были совсем дешевые. Я покупал еще в году, наверное, 13-м. Они стоили там рублей по 20 тысяч, по-моему. Вот. Поэтому сейчас они стоят космических. Ну, все равно, понимаешь? Человек умирает, ремень, что делать, нет, только не это, и не дай бог кто-то из-за вас умрет, вот, ну, вот настолько я нехороший человек, я шучу, конечно, вот, поэтому, ну, к этому надо относиться серьезно, да, ребят, и вот, если вы не можете, значит, учиться, хотя бы смотрите видеоролик. Этих видеороликов полно по поводу оказания помощи. Вот сейчас мы с вами находимся в таких условиях. Шутки закончились. Каждый отвечает за свою безопасность, каждый отвечает, значит, за жизнь своей семьи, окружающих. И вот, значит, мы в этой ситуации, мы должны сплотиться. И даже если вы вдруг не окажетесь на фронте, вы должны в мирной жизни помочь друг другу. Вот. Да. Поэтому, я думаю, на этом мы, наверное, заканчиваем, да? Да, всем всего хорошего. Да, друзья, всего доброго. До завтра.